В общество блаженных она попала в тот момент, когда занималась стряпнёй на кухне, и долгое время её непременной принадлежностью был кухонный горшок. Позднее этот прозаический предмет превратился в цветок лотоса. По народному поверью, Хэ Сяньгу любит играть на флейте и знает толк в вине. «Компания восьми бессмертных» — один из самых распространённых сюжетов китайской живописи, декоративном искусстве и театральных представлениях. Например, в деревнях перед началом спектакля нередко разыгрывалась благопожелательная сцена. Актеры в костюмах восьми бессмертных рассаживались так, чтобы составить иероглиф долголетия. Существует много легенд о приключениях восьми бессмертных. Большой популярностью пользовалось, например, сказание о пиршествах восьми бессмертных в чертогах матери правительницы Запада, где растет дерево с персиками бессмертия. Другая известная легенда повествует о том, как веселые небожители переправлялись через океан и по пути воевали с морскими чудовищами. Это сказание на протяжении многих столетий давало пищу для театральных и цирковых представлений. Как уже говорилось, легендарная «восьмерка блаженных» не была в Китае объектом культа. Исключение составляли водяные люди Гуандуна, которые держали статуэтки восьми бессмертных на своих домашних алтарях. В иконографии восьми бессмертных нетрудно заметить элементы гротеска, ритуальные профанации святынь, характерные для образов трикстеров, посредников между богами и людьми. Страница 432. Недаром традиция блаженных даосов породила образ низвергнутого на землю небожителя, который во многих фольклорных произведениях и пьесах даже отказывается возвратиться на небо. Ту же идею спасительного юмора мы встречаем в образах смеющихся близнецов Хэ-Хэ, вестников счастья и божественных патронов театра. Другой пример того же рода – монахи-отшельники Хань-Шань и Ши-Де. Другую группу фольклорных божеств составляли укротители демонов. Среди них на первом месте стоит Джункуй. Предание изображает Джункуя ученым мужем времен танского императора Тайцзуна, 7 век, который несколько раз пытался выдержать экзаменационные испытания при дворе, но был отвергнут по причине уродливой внешности. В отчаянии Джункуй покончил с собой, и небесный царь, жалившись над несчастным ученым, назначил его повелителем бесов. Позже Джункуй явился во сне танскому государю Сюаньцзуну, и тот повелел знаменитому живописцу У Даоцзы нарисовать портрет главного экзорциста. В действительности облик и даже имя Джункуя наследовали образу заклинателя демонов, который в древности рисовали на деревянных дощечках в качестве оберега. Как бы то ни было, с эпохи Сун портрет Джункуя получил всеобщее распространение и позже перешел на лубочные картинки. Образу Джункуя, персонажу устрашающему, вместе с тем внушающему симпатию, свойственно сочетание драматизма и гротеска, и он послужил источником вдохновения для многих китайских художников, которые изображали неудачливого ученого и владыку демонов в самых разных видах, совершающим торжественный выезд в сопровождении своей адской свиты, скучающим в заснеженном лесу, подносящим дары на Новый год и так далее. Непременный атрибут Джункуя — большой меч, которым он разит непокорных духов. Со временем Джункуя стали изображать в сопровождении девочки и бабочки, символов радости и долголетия. Еще один популярный по всему Китаю экзорцист — это Джан, небесный учитель, легендарный основоположник даосской религии. Обычно его изображают едущим верхом на тигре и держащим в руке заклинание, усмиряющее демонов. Почти в каждом китайском доме и в каждой сувенирной лавке до сих пор можно увидеть статуэтки трех звезд или трех самых важных для каждого китайца божеств – богов счастья, долголетия и процветания. Конец 7 главы. Страница 433, глава 8. Искусство. На страницах с 435 по 443 раздел «Музыка». Музыкальная теория. Для древних китайцев музыка была самым непосредственным и полным выражением не только гармонии мировых стихий, но и высокой миссии человека восполнять, приводить к завершению работу небес. Музыкальное искусство воспринималось не просто как подражание природе, но прежде и превыше всего как могущественное средство воздействия на природный мир и, более того, нравственного воспитания народа. Древние китайские книги изобилуют рассказами о музыкантах, которые могли своим искусством вызывать ураганы и грозы, ускорять созревание посевов, изменять настроение слушателей и так далее. Музыка была частью календаря царских ритуалов и земледельческих работ в империи. Соблюдение правильной музыкальной гармонии считалось делом большой государственной важности, и за этим постоянно следили специально назначенные придворные церемониймейстеры. Мудрым царям древности китайцы приписывали изобретение музыкальных жанров, воплощавших различные аспекты праведного пути. Так желтый владыка создал музыку, выражавшую всеобщее благоденствие. Яо – музыку, способствующую росту всего живого. Шунь – музыку, представлявшую всеобщее согласие и так далее. Конфуций же считал музыку внутренним образом ритуала, началом духовного совершенствования.